кого она однажды обобрала. Я не знаю, жив ли он, но он существует в моей памяти, и ее хватит на всю мою жизнь, хотя календарное измерение событий, связавших нас, укладывается в один тот месяц. Я не знаю, жив ли он, но его голос, окруженный прерывистым дыханием, изъеденный никотиновым кашлем и годами молчания, его голос существует во плоти рядом со мной. Магнитная пленка нисколько не изменила даже тембра, хотя Мемос и не подозревал, что я записываю его. Я благословляю эту минуту, когда в тот вечер мне пришло в голову включить магнитофон. Теперь голос существует. Существуют эти теплые связи бытия, если они даже тянутся за край физического существования. Я не знаю, жив ли он, но я пишу ему письма и педантично вкладываю в конверты вырезки с моими очерками, потому что он просил присылать ему все. Я пишу письма, хотя не знаю точно, куда нужно адресовать их. Но если бы и могла написать «Афины, тюрьма Асфалии» или «Остров Юра», «Концлагерь», письма не могут достичь адресата. Но я пишу письма. Они часть моего вечернего существования, а вечерами управляю я. Я могу сто раз так и сяк тасовать память, голос, письма. Я могу сто раз слушать о том, как закричал Сатирас, я могу снова и снова подниматься по розовой дороге и заново писать. Дорогой, я могу делать это в любом порядке, потому что нельзя ничего отнять, и потому что вечерами управляю я. Память. «Потянемся», — сказал Влад и решительно встал со стула. «Потянемся», — сказал Саня и вынул из кармана спичечный коробок. «Могли бы хоть раз в жизни вспомнить, что вы мужчины, и освободить меня», — сказала я. «Напротив», — возразил Генка, — «на этот раз нет нужды тянуться. У шефа сидит грек, на которого тебе сама судьба уже вытянула жребий». «Ладно, тяните», — Саня швырнул коробок на стол. Плоскую спичечную коробку с изображением зеленого петуха. Когда в редакцию приезжал какой-нибудь гость, мы всегда тянули жребий, кому гидовать его. Вообще-то в наши корреспондентские обязанности это не входило, но шеф наш из зарубежной поездки привозил обязательство пригласить в Москву очередного деятеля. И заботы по его московскому времяпрепровождению ложились на нас. Шеф наш Борис Иванович, просторечий Бося, считал такие контакты лучшим каналом информации. Однако рытье таких каналов для самого Боси, как заведующего международным отделом, было обременительным. Тут требовались мы, чернорабочие землекопы. Первым тянул Влад. Вытянул обгорелую. «Мимо», — сказал он. У Сани спичка тоже оказалась обугленной. «Свободен». Когда Генка вытянул такую же, он удовлетворенно покосился на Саню. «Вот разгадка причин твоего беспросветного безденежья. Ты суешь в коробок слишком много горелых спичек. Это же плохая примета». Теперь предстояло тянуть мне. Единственной женской привилегией было право тянуть последней.